Глава 10. Известно, кто совершил нападение. Сухо интересуюсь я. Никак нет, мой лорд, отвечает великий хан. Я выслал кочевников прочесать район, но пока безрезультатно. Они как сквозь землю провалились. Это же степь, черт возьми! Ударяет кулаком по краю столешницы лорд О. Как можно потерять след разбойников в степи? Я действительно не могу знать, опускает голову Вихор. Ни следов, ни товаров каравана, ничего. Будто на нас напали призраки. Ложа охватывает тягучее молчание. С каждым стуком сердца температура в помещении словно идет на спад. Мою руку хватает Геля, которая с беспокойством смотрит на меня. Замечаю, что и лорды Милана и Киота с опаской косятся в мою сторону. Кажется, аура ужаса таки выплескивается наружу. Глубоко вздохнув, я едва уловимо глажу Гелю по ее ладони и произношу. Я разберусь. А ты пока пригляди за всем тут вместо меня. Сделаю все в лучшем виде, обещает Геля. Шурик, я еду с тобой, вскакивает со своего места Сёгун О. Лорд Милана переводит взгляд с меня на лорда О и обратно. Тебе лучше остаться, О. Качаю я головой в ответ на порыв Сёгуна. С какого это? Начинает было закипать мужчина, но я продолжаю, не давая тому закончить свои слова. Потому что в Вавилоне все еще кому-то следует остаться на всякий случай. Более того, мои гвардейцы будут побыстрее твоих всадников. С этим ты спорить не будешь, надеюсь? Вы нас только задержите. Прямо произношу я. После недолгой паузы правитель Киота падает обратно в свое глубокое кресло. Делайте, что должно, лорд Спарты. Я лишь желаю вам удачи в охоте. Цокает он языком расстроенно. «Спасибо за пожелание», — отвечаю я и иду на выход. «Пора снести пару особо дерзких голов, чьими бы они ни были». Ворота города раскрываются, и через них галопом проносится 50 всадников. 10 — наши сопровождающие, кочевники Вихра на самых быстрых скаковых буйволах. А еще 40 — мои гвардейцы, 2 эскадрона. После войны с Альянсом было решено увеличить численность моей личной гвардии до полноценной сотни, или, иными словами, 5 двадцаток. Одна из них — особый отряд 3-го. И еще по 2 двадцатки валькирий и сверхтяжелых кавалеристов под руководством Гюнтера. Последний, после своего выбывания из седла и пленения Альянсом, загорелся идеей еще большего усиления своих подчиненных. Парень теперь ищет любой способ, чтобы сотворить из кавалерии нечто совершенно новое. Такую силу, которая сможет уничтожить и колесные танки Техаса и сразить магических тварей по типу големов. В общем, шерстит системный магазин на наличие всевозможных методик для тренировок, артефактов, доспехов, амулетов и всякого прочего. Но сейчас совсем не об этом. На торговый караван Спарты напали. В самом сердце союза городов. При свете дня. Что это? Провокация? Ловушка? Попытка выманить меня за стены Вавилона? Я не беру лорда О еще и потому, что мне неизвестны причины происходящего. Мы находимся на территории Союза. Что здесь нам может навредить? Точнее, кто осмелится здесь вообще действовать? Ни один диверсант после такой атаки не сможет покинуть земли Союза, оставшись незамеченным. Точнее, не так. Сможет, но для этого потребуется такой уровень компетенции, что даже страшно представить. Тот же Техас вряд ли бы стал так поступать. Смена сезонов затрагивает и нашего южного соседа. Ему нет никакого смысла сейчас воевать с нами, как и нам с ним. Скоро снег и сугробы заблокируют любое движение вне дорог. Если бы Техас и сделал какую-то подлянку, то ему потребовалось бы незамедлительно получить из всего этого выгоду. Моя смерть выглядит как неплохой вариант. Послать ассасинов или еще кого. Привлечь атакой на караван. И тем самым Техас ввергнет союз в хаос и неразбериху. Но скоро зима. Толку от хаоса, если снег скроет все и вся. Даже их воздушный флот вряд ли сможет перемещаться в условиях постоянных снегопадов. В этом нет логики. Тогда может ли так случиться, что против Спарты задумали заговор? Милан, Киото или Москва? Также вытащить меня из свободного города, а затем легко и непринужденно его захватить? Нет, это бред. Это уже смахивает на паранойю. Однако это не отменяет атаки на караван. Кто бы это ни организовал, он заплатит за жизни моих людей. И вот мы на месте разрушенного каравана. Телеги стоят прямо на дороге, некоторые разбиты, у некоторых не хватает колес, несколько съехали в грязь на обочине. Становится сразу ясно, что охрана каравана толком и не успела осознать, что произошло. А когда попытались оказать сопротивление или сообщить об атаке в город, то было уже слишком поздно. «Как можете видеть, здесь нет следов. А пары телег не хватает», — хмуро произносит Вихор. «Посмотрите на грязь. Здесь есть отпечатки сапог стражников, но нет следов атакующих. Словно они воевали с призраками. И из-за них же пропали телеги». «Призраки не стали бы забирать шкуры и прочие товары», — замечаю я, осматривая округу. «Что еще было внутри каравана?» «Еще одна партия тушенки, сидр, овощи», — сообщает Вихор. «В основном это был продуктовый караван, который мы отправляем в Вавилон раз в два дня. К нему в самую последнюю очередь присоединилась и группа с шубами для показа мод. Петр? След. Хлопаю я своего верного товарища по холке. Кабан ворчит, но опускает пятачок поверхности земли. С повышением уровней кабаны стали куда мудрее своих собратьев земли. Пожалуй, еще немного, и они и вовсе научатся разговаривать с нами. Потому как человеческую речь Петр и высокоуровневые кабаны уже воспринимают без каких-либо заморочек. Какое-то время Петр рыскает кругами вокруг телег, следует по следам сапог убитых стражников и, наконец-то, ударяет копытом по небольшой луже, на дне которой прослеживается очертание обуви, явно отличающийся от сапог, которые носят наши солдаты. Бинго! Вот вам и призраки, фыркую я. По седлам, господа, нас ждет работа. Миры связаны между собой, связаны системой. В это верил проходчик. Он испытал это на собственной шкуре. Миры системы — это одно и то же, мать его, испытание. Преграда, тест, проверка. Ради чего? Что ждет в конце этого пути? Неизвестно. Да и система никогда не отличалась разговорчивостью. Впрочем, проходчику на это было даже в какой-то степени плевать. Какая разница, каков будет итог, если процесс не менее важен? Кто бы вообще мог подумать, что его опыт просиживания штанов в компьютерных играх и в многопользовательских MMORPG так поможет в новоприобретенной жизни? Проходчик оказался в мирах системы ровно в тот момент, когда он играл в очередную гринделку на своем компьютере. Ему тогда было всего 17 лет. Закончились экзамены, предстояли вступительные в университет, но вместо того, чтобы готовиться, проходчик убивал все свое свободное время в компьютерные игры. И сейчас он мог с уверенностью заявить, что эта трата его талантов, как говорили родители, не раз и не два спасала ему жизнь. «Охренеть, конечно!» — воскликнул высоковольтный майонез. «Парни, вы только гляньте, какая я модная цаца!» Рыжеволосый парень накинул себе на плечи просто царскую шубу, чей подол тянулся до самой земли на манер свадебной фаты. Белоснежный норковый мех сейчас совсем утратил свою чистоту, став серо-буром из-за липкой степной грязи. «Я, конечно, знал, что у тебя нет вкуса прекрасного и в зародыше, но чтоб настолько...» «Это низко даже для тебя, Амаз!» — расхохотался агент-пивасик, синеглазый азиат. «Иди в задницу, пивас!» — фыркнул майонез, он же Мас. И для пущего эффекта показал два средних пальца товарищу. Тот отзеркалил жест Маза. Пока эта парочка мародерила содержимое повозок, к проходчику, точившему одну из двух своих катан, подошел турбореактивная пчела, или же для товарищей пчел. «Чувак, что-то мне не нравится во всем этом движе», — произнес черноволосый. «И что конкретно?» Не прекратил своего занятия проходчик. «А то, что нам не выдали никакой цели, ни главного квеста, не дали никаких пояснений, как это делала система прежде. Вместо этого полная тишина и свобода», — хмуро заявил пчел. «К чему бы это?» «Думаешь, это реальный мир?» — прыснул проходчик. «Ну, интерфейс все еще при нас, хоть и обрезанный», — сморщил нос пчел. «Так какое еще тебе доказательство надо?» — вздохнул проходчик. «Я три мира прошел, пчел! Три мира, Карл! Я уже ничему не удивляюсь в этой байде!» «NPC!» — все не сдавался пчел. «Они вели себя не слишком странно. Явно на себя не похоже. А их одежда, оружие, язык, в конце концов. Подкрутили реализм, вкинули новые настройки, в коде, может, поигрались. Это же система, с нее и не такое останется». Вздохнул проходчик, убирая катану в ножны на поясе, после чего перевел взгляд обратно на товарища. «Давай тогда так. Допустим, это настоящие игроки. Такие же, как мы. Что тогда? Тогда стоило ли их вообще убивать? Сомнением протянул черноволосый. Они игроки, пчел! Хмыкнул заядлый геймер. Сколько раз ты умер во время прохождения своего первого мира? Ну, раз 15. А я всего один. И ничего. Я стою перед тобой. Стою. Так будет и с остальными. Возродятся, если это игроки. А если NPC, то и толк переживать. Сплюнул проходчик. Не знаю. Все не соглашался с ним турбореактивная пчела. Система не дала нам квеста, вот я и переживаю. Не переживай, не переживешь. Передразнил его парень, вскочив на ноги. Пчел. Ну что ты паришься? Даже если это игроки. Ну это же каким нужно быть казуалом, чтобы заниматься торговлей на полном серьезе? Кто не качался, сам себе дурак. Извращенцы, вот кто они! Поддержали его слова Масс и Пивс. Настоящие геймеры знают, что производственные профы сосут и вообще скука смертная. О чем я и говорю? Рассмеялся проходчик, хлопнув пчела по плечу. Не боись, пчел. Четвертый мир, пятый, шестой. Зачистим их все один за другим. Нужно лишь понять, какая тут сюжетка и кого нужно победить. И тогда все пройдет как по маслу. Его собеседник через силу нацепил на лицо улыбку. Удовлетворившись этим, проходчик приказал собирать награбленное и отправляться в путь. Раз на караван NPC напали, то, скорее всего, за ними вышлют отряд патрульных. И к их встрече следует быть готовыми. Погоня не длится слишком долго. Уже через несколько часов скачек по степи я замечаю столб дыма. Костер. Наивно, однако. Либо похоже на ловушку. Вот только неизвестные охотники не представляют себе размера попавшего к ним зверя. «Всем приготовиться!» — восклицаю я. «Будьте бдительными! Мы не знаем, кто наш противник!» Гвардейцы и кочевники сурово кивают, покрепче ухватившись за копья и клинки. Еще через 20 минут мы влетаем в обустроенный лагерь. Здесь же находим и наши угнанные телеги. А еще догорающий костер и разбитые горшки с тушенкой. Кто бы тут ни был, но он ушел не так уж и давно. «Прочесать местность!» — приказываю я. «Пусть кабаны возьмут след. Найдите любые следы разбойников!» Сам же я спрыгиваю с Петра в липкую грязь. Пройдя пару метров, я замечаю некогда белоснежную шубку, висящую на краю телеги. Взяв ее в руки, я смахиваю самые крупные комья засохшей грязи. Хрюша явно будет расстроена, если увидит, что стало с ее прелестью. Усмехнувшись, я хватаю шубку и иду обратно к Петру. В мире системы починка вещей творит чудеса. Гвардейцы рыскают тут и там, безуспешно пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Следы разбойников пропадают у границы лагеря. Даже их запах, который ловил Петр, здесь обрывается. Провалились сквозь землю и точка. И тут я ощущаю, как чуйка опасливо ворочается у меня в подсознании. Провалились сквозь землю. Отсутствие следов на земле. Как если бы они ее не касались, или же имели способ двигаться как-то иначе. «Так ты, значит, их лидер?» За моей спиной звучит вкрадчивый насмешливый голос. «Интересно, ты мини-босс или босс локации?» Чуйка вопит, как заведенная. Я резко разворачиваюсь, обнажая дзянь. Но слишком поздно. Катана с кроваво-багровым блеском на клинке уже устремляется к моей шее.